Глава 34. Вика. Следующие несколько часов мы готовили меня к свиданию. Было так легко и весело. Слова Эллады засели у меня в голове, они словно винтик, которого не хватало. Теперь я буду делать только то, что сама захочу. Ведь, по сути, я никогда не была предоставлена сама себе. Всегда за меня кто-то делал выбор. А сейчас я хочу вкусить прелести взрослой жизни. Подруга принесла с собой не только мои вещи, но еще и свой гардероб, поэтому у нас был огромный выбор одежды. Элла сказала, что сама решит, во что меня одеть. Я была ее личной куклой. Девушка надела на меня короткое атласное платье на бретельках, а сверху — пиджак-оверсайз. Она ноги туфли без каблука. «Мы же не знаем, куда тебя Раян поведет. А так и в пир, и в мир. Можно и в парке гулять, и в модный ресторан. Хотя видела я этого Иманова. Он тебя, если до ближайшей подворотни отведет, чтобы отыметь, то уже будет хорошо», — смеется девушка. «Эй!» — шлепаю ее по руке. «Что ты такое говоришь? Я точно не отдамся в подворотне». Морщу нос. Элла смотрит на меня с сомнением. «Я видела тебя, потрёпанную утром. Не надо мне тут рассказывать». «Ну, тут ты права. Обещать ничего не могу». Смеюсь. «Я, кстати, буду переезжать из того клоповника. Прости, я понимаю, что это дом ребят, но у меня мороз по коже. Я, когда в душ пошла, туда вломился какой-то неандерталец и предложил мне потереть спинку. Я думала, что убью его. Я была уже готова. Мне становится так неудобно. Она же из-за меня приехала, а я, получается, бросила ее. Прости, но я, наверное, вернусь туда». «Не вернешься», — уверенно заявляет подруга. «Думаю, теперь тебя Раян не выпустит из этого любовного гнездышка», — обводит руками квартиру. Мы проболтали до самого вечера, а потом позвонил Раян и сказал, что ждет меня внизу. Элла быстро попрощалась со мной и сказала, что завтра снова придет. Я в который раз посмотрела на себя в зеркало, чмокнула Джебика и пошла на первое свидание в своей жизни. Раян ждал меня у машины. Когда наши глаза встретились, то сердце сошло с ума. Заколотилось с такой силой, вибрация отдавалась по всему телу. «Привет», — улыбнулась, когда подошла к нему. Иманов пробежался взглядом по моему телу, и мне стало жарко. Он отлипает от машины и шагает ко мне. Из-за спины достает огромный букет цветов. Протягивает мне. Я беру его и чувствую аромат. Этот жест трогает меня до слез. Я быстро-быстро моргаю. «Спасибо, они прекрасны», — говорю хрипло. «Это ты прекрасна, Вика, красивая до одури», — проводит костяшками пальцев по моей щеке. Я, которая не привыкла к таким комплиментам, едва не теряю сознание. Мне нравится каждое его слово, касание, взгляды. Он мне сам очень нравится. Раян открывает передо мной дверь и помогает сесть в машину. «Спасибо», — говорю, когда он занимает место водителя. «Куда поедем?» «Я сам не особо силен в свиданиях», — криво улыбается. «Для меня это тоже первое свидание», — подмигивает мне. «Подумал, что мы могли бы поужинать где-то и провести вечер за разговорами. Вроде так делают нормальные люди». Мои брови взлетают наверх. «Не верю, что ты не ходил на свидание. Как такое вообще может быть? Ты же встречался с Варварой». «Я с ней не встречался. Я с ней трахался. Это разные вещи. Я ни с кем не встречался. Вот начал с тобой». «Так мы встречаемся?» Кусаю губы, чтобы не улыбаться, как влюбленная идиотка. «А что, по-твоему, мы делаем? Не похоже?» «Я не знаю, как надо. Я тоже ни с кем не встречалась». Тогда нахрен всех. Будем устанавливать собственные правила и стандарты. С Раяном я готова на все. Мне подходит. Мы приехали в какой-то уютный ресторан, припарковали машину и зашли внутрь. Это оказался миленький, уютный итальянский ресторан с круглыми маленькими столами, белыми скатертями и вазочками с хлебными палочками. Я переживала о своем букете. Его мы взяли с собой, и нам принесли для него вазу. «Вау, здесь очень красиво!» «Говорят, что и вкусно!» Официант нам посоветовал блюдо, мы сделали заказ, а еще нам принесли бутылочку вина. Раян сам разлил вино по бокалам. «За отношения!» — предложила я тост, парень меня поддержал. Сделала глоток. Вино оказалось очень приятным на вкус. Я решила сразу начать разговор с темы, которая меня очень интересовала. «Слушай, я бы хотела тебя спросить...» «Смелее, Вика». «Об Имине. Где он?» Лицо Иманова сразу же стало серьезным. Я понимала, что могу испортить настроение своими вопросами, но мне важно знать, где мой охранник. «Не думал, что мое первое свидание начнется с обсуждения левого мужика. С ним все нормально». «Это не ответ, Раян. Где он?» «Он скоро отправится обратно». «Почему?» «Потому что ты больше не нуждаешься в его услугах». «И кто это решил?» «Я». «Решил за меня?» «Вика, мы не успели прийти, а ты уже хочешь поругаться?» «Разве мы ругаемся? Я просто спрашиваю, почему ты решил, что я не нуждаюсь в его услугах. Прости, но мне кажется, не тебе решать». «Я твой муж». Первый раз произнес эти слова вслух. Значит, словно навсегда. «Да, но ты не мой хозяин. У меня есть своя голова на плечах, и я могу сама принимать решения». «Я не понял. Ты хочешь, чтобы он остался?» «Да. Я хочу, чтобы он остался». Я не хотела устраивать скандал, но для меня важно было отстоять Эмина. Он не сделал ничего плохого, служил мне верой и правдой, он столько лет был рядом со мной. Я знаю, что Раян приставит ко мне охрану, это только вопрос времени. Так почему это будет не Эмин? Я держусь за хороших людей в своей жизни». Иманов молча рассматривал меня. Я видела, что ему совершенно не нравится, что я с ним не согласна. «Прости, муж, тебе досталась жена с принципами». Я тяжело вздохнула. Между мной и Эмином никогда ничего не было. Ни разговоров, ни взглядов. Ни с моей, ни с его стороны не было романтического флёра или чего-то подобного, уверяю я. «С твоей стороны поверю, но не с его». «Что ты говоришь такое? Эмин — профессионал своего дела». Рай усмехается и качает головой. «Какая ты еще малышка! Ты сама не понимаешь, насколько охеренная». «Я действительно не понимаю, почему он так против. Ведь это абсолютная правда, что Эмин ни разу не позволил себе ничего такого в мою сторону». «Никогда! Я не наивная дура и могу отличить мужской интерес от профессионализма. Я говорю тебе факты. Эмин остается», — отрезаю я. Раян несколько секунд раздумывает. «Хорошо». Просто соглашается. Я с подозрением смотрю на него. «Вот так просто?» «Так просто». Нам приносят еду и расставляют на столе. «Спасибо», — благодарю я. «Извините». К столику подходит работник ресторана. «Там кто-то врезался в вашу машину. Вы не могли бы выйти?» Обращается к Иманову. «Нет, я ужинаю с женой», — отрезает парень. «Мне очень неловко вас отвлекать, но там образовался маленький затор. Это займет несколько минут». Видно, что парнишке очень неудобно. «Сходи, разберись», — трогаю Раяна за руку. Тот встает с таким видом. Удивительно, что парень не обделался в штаны. Я смотрю в окно. Они выходят на реку. По ней плывет теплоход. Я тоже туда хочу. Слышу, как стул напротив отодвигается. Ты быстро? Поворачиваюсь с улыбкой и замираю. Напротив меня сидит незнакомый молодой мужчина в костюме. Он нагло рассматривает меня и улыбается, показывая ряд идеальных белых зубов. «Добрый вечер, Виктория».